Четвертое. Ут слегка увеличил темп, когда на горизонте показались стены Антонии. Лошадь, запряженная в повозку, пошла быстрее. Монах выглядел подозрительно и знал об этом. Телега была загружена клетками с кроликами, но никто не видел под ними другую клетку, чуть побольше. В ней лежал 10-летний мальчик, по-прежнему находившийся в бессознательном состоянии. Ут практически не проверял его. Он знал, что действие порошка еще не иссякло, поэтому и не тратил время. Благодаря этому все усилия Талха были направлены на слежку за дорогой, на действие, позволявшее обойти препятствие раньше, чем они сделают это невозможным. Достигнув лесными дорогами деревеньки, где жил человек, через которого можно было связаться с орденом, Драго передал ему часть сведений и превратился в торговца, выполняющего заказы отдельных богатых горожан. Пришлось выложить большую часть оставшихся денег, но Ут знал, что пополнит запасы у первого связного. Не задерживаясь на отдых, Ут тут же направился дальше. Только устроил мальчика в его новое временное жилище и запасся продуктами. По дорогам шастали гвардейские и комендантские патрули. Несколько раз едва не остановили его. Ут смотрел этим людям в глаза, настраиваясь на то, чтобы убить их в неминуемой стычке. И, быть может, это подействовало. Он готовился идти напролом, ни о чем не беспокоясь, и это принесло свои плоды. Ут осознавал, что его не возьмут, во всяком случае, не какой-то патруль. Единственный минус — он задержится, будучи вынужден бросить телегу и сойти с дороги. Лесные тропы, мальчик на руках. Все это было нежелательным, но он не видел в этом особой проблемы. Куда серьезнее было проехать городские ворота. В случае неудачи ему придется повернуть от Антонии прочь. Если даже найти способ и все же пробраться в город иным способом, это немного изменит. В Антонии уже поднимется шум, а Ут понимал, это равносильно норе, загаженной лисой, которая жаждет таким способом выгнать барсука. Он потому и ехал к этому городу, что рассчитывал найти относительное спокойствие. Если, конечно, в данный момент на всех заселенных землях вообще было уместно это понятие. Ут не тратил время, чтобы разобраться в происходящем, хотя это и было несложно. Он мог бы поговорить с кем-нибудь из словоохотливых крестьян или горожан, просто посидеть в какой-нибудь крупной харчевне, навострив уши. Однако Талх обошелся и без этого. Ут осязал напряжение, витавшее в воздухе, прощупывал его, что позволило ему делать практически безошибочные выводы. Кроме того, он ведь схватил мальчика, и гвардейцы давно осознали, что потеряли его след. В этой ситуации из обычной примитивной логики следовало, что правитель взбешен и растормошил собственный муравейник так, как никогда этого еще не делал. В этом убеждали те же патрули. Такое их количество, какого не было давно, даже во времена бунтов баронов, например, памятного путча барона Кира. Ут увеличил темп, потому что медленно катящаяся телега — это больше времени для стражников, чтобы увидеть нечто им не понравившееся. Чем стремительнее он спешит в город, тем больше для посторонних уверенности, что это истинный торговец, изнемогающий от желания оказаться рядом с клиентом. К счастью, у Антонии были толпы народа. Люди двигались в обоих направлениях, было достаточно всадников и телег, и на этом фоне Ут почти не бросался в глаза. Ему даже пришлось сбросить темп, чтобы не отдавить кому-нибудь ноги, что, наоборот, привлекло бы к нему нежелательное внимание. Въезжая в город, Ут отстранился от происходящего, и стражники его вообще не заметили, в некотором смысле на минуту оказавшись в другом мире. Дальнейшее было вовсе простым. Ут проехал по улицам города, убедился, что слежки случайной или организованной нет, и направил лошадь к дому связного. Тот вышел на крыльцо, вздрогнул, взглянув на Уда, завел телегу во двор. Прежде чем сказать хоть слово или что-то сделать, Ут минут 15 наблюдал за улицей. Связной, которого, как помнил Ут, звали Гел, стал проявлять нетерпение, несвойственное Талху такого уровня. Наконец Ут разобрал клетки с кроликами и достал мальчика. Внимательно приглядевшись, Ут прикинул, что мальчишка, возможно, восстановится уже к вечеру. «Отнеси его в дом», — приказал он Гелу. Когда Ут прошел в дом вслед за связным, он спросил: «Есть кто-нибудь, кроме тебя, кого можно отправить к Старху прямо сейчас?» Гел кивнул. «Он ждет в лесу возле восточных ворот. Привести его сюда?» Ут покачал головой. «Трата времени». Ут сжато передал то, что должны знать в Совете Ордена. «Иди к нему сам». Связной покинул дом. Ут снова подошел к мальчику и посмотрел на него. Талх думал о том, что странное существо, сопровождавшее мальчишку, до сих пор так и не появилось.